Адам Хиггинботом. Чернобыль. История катастрофы. Читает Алексей Донков. Ванесса. Действующие лица. Чернобыльская атомная электростанция и город Припять. Руководство. Виктор Брюханов, директор станции. Николай Фомин, главный инженер, заместитель директора станции. Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации. Персонал. Александр Акимов, начальник смены, 5-я смена 4-го энергоблока. Леонид Топтунов, старший инженер управления реактором, 5-я смена 4-го энергоблока. Борис Столярчук, старший инженер управления блоком, 5-я смена 4-го энергоблока. Юрий Трегуб, старший инженер управления реактором, 4-й энергоблок. Александр Ювченко, старший инженер-механик, 5-я смена 4-го энергоблока. Валерий Перевозченко, начальник смены реакторного цеха, 5-я смена 4-го энергоблока. Серафим Воробьев, начальник штаба гражданской обороны. Вениамин Прянишников, начальник группы подготовки по ядерной безопасности. Пожарные. Майор Леонид Телятников, начальник военизированной пожарной части номер 2, ЧАЭС. Лейтенант Владимир Правик, начальник 3-го караула военизированной пожарной части номер 2, ЧАЭС. Лейтенант Петр Хмель, начальник 1-го караула военизированной пожарной части номер 2, ЧАЭС. Лейтенант Виктор Кибинок, начальник 3-го караула военизированной пожарной части номер 6, Припять. Сержант Василий Игнатенко, боец 3-го караула военизированной пожарной части номер 6, Припять. Припять. Александр Ясаулов, заместитель председателя Припятского горосполкома. Мария Проценко, главный архитектор города Припяти. Наталья Ювченко, учитель русского языка и литературы школы номер 4, жена Александра Ювченко. Представители власти. Михаил Горбачев, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, лидер СССР. Николай Рыжков, председатель Совета министров СССР. Егор Лигачев, секретарь ЦК КПСС, курирующий идеологию. Второй по влиянию член Политбюро ЦК КПСС. Виктор Чебриков, председатель Комитета государственной безопасности СССР. Действующие лица. Владимир Долгих, секретарь ЦК КПСС, курирующий тяжелую промышленность, включая атомную энергетику. Владимир Марин, заведующий сектором атомной энергетики ЦК КПСС. Анатолий Майорец, министр энергетики и электрификации СССР. Геннадий Шашарин, заместитель министра энергетики и электрификации СССР, курирующий атомную энергетику. Владимир Щербицкий, первый секретарь Коммунистической партии Украины, член Политбюро. Александр Лешко, председатель Совета министров УССР. Владимир Маламуш, второй секретарь Киевского обкома КПУ. Виталий Скляров, министр энергетики и электрификации УССР. Борис Щербина, заместитель председателя Совета министров СССР, первый председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Иван Силаев, заместитель председателя Совета министров СССР, ответственный за машиностроение. Член ЦК КПСС, второй председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Эксперты-ядерщики. Анатолий Александров, президент Академии наук СССР, директор Института атомной энергии имени Игоря Васильевича Курчатова, Курчатовский институт, ответственный за развитие ядерной науки и технологии. Ефим Славский, министр среднего машиностроения, ответственный за программу ядерных вооружений. Николай Долежаль, директор НИКИЭТ, Института разработчика реакторов РБМК. Валерий Легасов, первый заместитель директора Курчатовского института. Евгений Велихов, заместитель директора Курчатовского института, советник по науке Михаила Горбачева, соперник Валерия Легасова. Александр Мешков, заместитель министра среднего машиностроения СССР. Борис Прушинский, главный инженер ВПО «Союзатомэнерго», подразделение атомной энергетики Министерства энергетики и электрификации СССР, руководитель группы оказания экстренной помощи атомным станциям в чрезвычайных ситуациях, ОПАС. Александр Боровой, заведующий лабораторией физики нейтрона Курчатовского института, начальник научно-исследовательского отдела комплексной экспедиции в Чернобыле. Ханс Блике, директор Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. Генералитет. Генерал-полковник Борис Иванов, первый заместитель начальника войск гражданской обороны СССР. Генерал-полковник Владимир Пикалов, начальник химических войск Министерства обороны СССР. Генерал-майор Николай Антошкин, на момент Чернобыльской катастрофы, начальник штаба ВВС Киевского военного округа. Генерал-майор Николай Тараканов, на момент Чернобыльской катастрофы, заместитель начальника штаба войск гражданской обороны РСФСР. Медики. Ангелина Гуськова, заведующая клиническим отделением клинической больницы номер 6, Москва. Александр Баранов, заведующий отделением гематологии клинической больницы номер 6, Москва. Роберт Гейл, специалист-гематолог медицинского центра Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Суббота, 26 апреля 1986 года, 16 часов 16 минут. Чернобыльская атомная электростанция, Украина. Старший лейтенант Александр Логачев любил радиацию, как иные мужчины любят своих жен. Высокий и симпатичный, с коротко подстриженными темными волосами и светло-голубыми глазами, 26-летний Логачев начал службу в советской армии еще мальчишкой и получил отличную подготовку. В военной академии под Москвой его обучали защищаться от смертельных отравляющих веществ и прямого воздействия радиации. Его готовили к службе на испытательном полигоне в казахстанском Семипалатинске и на опустевших землях Восточно-Уральского радиоактивного следа, где выпадения после засекреченной радиоактивной аварии все еще отравляли природу. Он побывал на далеком, закрытом для гражданских лиц архипелаге Новая Земля, далеко за полярным кругом, где взорвали чудовищную царь-бомбу, самое большое термоядерное устройство в истории. Теперь Логачев служил в радиационно-химической разведке 427-го краснознаменного механизированного полка Гражданской обороны Министерства обороны СССР, Киевский военный округ. Он знал, как защитить себя и экипаж своей бронированной машины из трех человек от нервно-паралитических веществ, биологического оружия, гамма-излучения и горячих частиц. Нужно точно следовать инструкциям, сверяться с приборами и при необходимости использовать медикаменты из набора индивидуальной защиты на случай ядерной, бактериальной и химической войны, который хранился в кабине их бронированной машины. Еще он верил, что лучшая защита у нас в голове. Больше всех рискует тот, кто позволяет себе бояться радиации. Те же, кто сумел полюбить и оценить ее призрачное присутствие, понимать ее капризы, могут выдержать самую интенсивную бомбардировку гамма-частицами и выйти из-под нее таким же здоровым, как и прежде. В это утро, проезжая на скорости окраины Киева во главе колонны из трех десятков машин, экстренно вызванных на Чернобыльскую атомную электростанцию, Логачев чувствовал себя уверенно. Весенний воздух, проникавший в люки его бронированной машины, пах листьями и свежескошенной травой. Его бойцы, собранные на плацу в ночь перед ежемесячным смотром, были обучены и готовы. У них имелась целая батарея приборов обнаружения радиации, включая недавно установленный дозиметр, вдвое более чувствительный, чем старый. Приборы были включены и не обнаруживали в атмосфере ничего необычного. Но когда они, наконец, подъехали к атомной станции, стало ясно, что случилось нечто странное. Сигнал дозиметра впервые зазвучал, когда они проехали бетонный столб со знаком на периметре территории ЧАЭС, и лейтенант скомандовал остановить машину и записать показания. 51 рентген в час. Останься они там на 60 минут, получили бы максимальную дозу радиации, считающуюся допустимой для военнослужащих, в военное время. Они тронулись и поехали дальше вдоль опор высоковольтных линий электропередачи, шагавших в сторону Чернобыльской станции. Показания приборов поднялись еще выше, потом упали. Сейчас машина радиационно-химической разведки ехала вдоль бетонного берега канала охладителя станции. Показался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Логачев и его солдаты молча смотрели на него. Крыша 20-этажного здания была сорвана, верхние уровни почернели, внизу лежали кучи рухнувших обломков. Земля была усеяна разбитыми железобетонными плитами, рассыпанными графитными блоками, поблескивающими там и тут металлическими оболочками топливных сборок из ядра реактора. От этих руин в залитое солнечным сиянием небо поднималось облако пара. У них имелся приказ провести полную разведку станции, и машина на скорости 10 км в час поползла против часовой стрелки вокруг комплекса. Сержант Власкин зачитывал показания приборов, и Логачев отмечал их на карте, нарисованной от руки на куске пергаментной бумаги, шариковой ручкой и фломастером. Один рентген в час, потом два, потом три. Они повернули налево, и показания стали быстро расти. 10, 30, 50, 100. 250 рентген в час! — крикнул сержант. Его глаза округлились от удивления. «Товарищ лейтенант!» — начал он, показывая на прибор. Логачев взглянул на радиометр и почувствовал, что у него от ужаса волосы встают дыбом. 2080 рентген в час. Просто невероятно. Он старался оставаться спокойным и вспоминал учебник, пытаясь победить страх. Но вся его подготовка вдруг куда-то пропала, и лейтенант услышал, как он сам в панике кричит водителю, холодея от ужаса, что машина вдруг заглохнет. «Куда едешь, сукин сын? Совсем ебанулся?» — орал он. «Если движок сдохнет, мы все через 15 минут будем трупы!» Thank you.